Глава 59. Так, кто его тронет, будет иметь дело со мной. Все поняли? Не слышу. Да поняли, послышались угрюмые ответы. Монгол, тебя тоже касается. Да понял я, нехотя огрызнулся тот. Отлично. И тут кальмар вдруг протянул мне свою огромную в шрамах лапищу. Я никогда не встречал таких людей. Ты настоящий мужик. Я будто во сне, чуть помедлив, пожал ему руку. Кальмар предложил мне выпить. Потом, когда мы распили по кругу несколько бутылок самогонки, он распустил свое войско, еще сожалевшее, что бойни так и не произошло, и мы отправились с ним в деревню. Дальнейшее я плохо помню. Помню, мы были у кальмара дома и пили, потом гуляли по деревне, хулиганили по мелочам. Потом отправились в Солнечный, потом я проснулся поздно утром в своем номере. Меня взволнованно тряс за плечо мой сокурсник Игорь. «Бля, ты где был-то вчера?» «С кальмаром пил», — совсем буднично ответил я, шаря глазами по столу в поисках графина с водой. «Как с кальмаром? Вы же враги!» «Теперь мы друзья, не разлей вода». «Ух ты! Здорово! А мы с тобой уже попрощались». «Как там ребята?» — поинтересовался я. «Ребята?» — Игорь отвел глаза. «Ребят все разъезжаются. С утра уже человек 10 на станцию поехали. Маркиз вещи собрал. Тоже думает свалить». «А почему?» «Как почему?» Игорь некоторое время подбирал слова, наверное, чтобы как можно мягче объяснить происшедшее. «Все решили, что ты струсил, что ты предал их, что теперь все развалилось, и их никто не защитит». «Все же совсем наоборот. Я их не предал, а спас!» – подскочил я. «Пойди, объясни им это». Наконец я обнаружил на подоконнике графин с водой и опустошил его в несколько глотков. «Дай закурить». Игорь протянул сигарету. «Что ж, бог с ними», — сказал я, глубоко затягиваясь. «Если они сейчас не поняли, что произошло, то поймут когда-нибудь потом». Игорь рассеянно пожал плечами. «А ты-то где вчера был, когда назревала драка?» — неожиданно спросил я его. «Я?» — он посмотрел на меня лживым взглядом. «Я в сральнике сидел, был не в курсе. Понос прошиб, до самого утра с толчка не слезал». «Ладно, забыли». Я слишком давно знал Игорька и его поступок, и эта ложь меня совершенно не удивили. Да и в драке он вряд ли бы пригодился. И все же он редкостный гад. Днем мы провожали маркиза, ждали автобус. Пили на автобусной остановке яблочное вино. То и дело подходили деревенские и здоровались со мной за руку, угощали сигаретами без фильтра и папиросами. Потом в номере корпуса я долго убеждал Максима и Сергея остаться, но они, впрочем, прекрасно понимая причину моего вчерашнего поступка, решили от греха подальше следующим утром последовать примеру остальных. Они, как и все остальные, были сломлены. Их боевой дух был на нуле. Ночь я провел в комнате Алены. Между нами ничего не было, кроме душещипательных разговоров и более чем скромных ласк, и все же я запомнил эту ночь на всю жизнь. На всю жизнь в память врезалась маленькая, чудесная, белокурая головка на моей груди. Все разъехались, свалили, унесли ноги, сбежали. Девчонки тоже. И Алена. Уехали почти все взрослые. Солнечный опустел. Только мы с Игорьком смело рассекали тут и там, не боясь никого и ничего. Оставалось отдыхать еще 6 дней. Однажды в пустой столовой я встретил директора Солнечного. Он попытался проскочить мимо, но я проходил слишком близко, и он вынужден был меня заметить. Его аж передернуло, когда он здоровался. Он с такой поспешностью буркнул приветствие и отвел взгляд, что я едва не рассмеялся. Трусливый подонок. Деревенские слонялись по Солнечному, как у себя дома. Нас с Игорем они не трогали, хотя я замечал, что у некоторых, типа Монгола, очень чесались кулаки, но страх перед вожаком был сильнее. Несколько раз я пил с кальмаром. Он оказался довольно неплохим парнем, хотя его судьба с детства была напрочь исковеркана. Поножовщина по пьянке. Сначала малолетка, потом взрослая колония. Мы договорились как-нибудь встретиться в Москве. За 3 дня до окончания смены кальмар застрелил директора Солнечного. Администраторша, которая когда-то хотела меня вытурить, оказалась близкой родственницей кальмара. Ведь почти весь персонал дома отдыха был набран из числа местных жителей. Она-то и сообщила ему, что директор разослал во все самые высокие инстанции телегу на него. Кальмар дождался директора у входа в административный корпус и выстрелил в упор. Потом пошел домой и упился самогонкой. Ночью его взяли. И я, наконец, понял, что тогда прятал в кармане своего драпового пальто кальмар. Двенадцать лет спустя, когда обезумевшая страна, затопленная по пояс паленой водкой и техническим спиртом Royal, тунеядствовала и отчаянно голодала, однажды ночью Игорек с подельниками отправился на железнодорожную товарную станцию грабить вагоны. Бывший прапорщик-охранник лечебно-трудового профилактория, зарабатывавший на продаже больным алкоголизмом и наркоманией водки и легких наркотиков, с некоторых пор безработный пьяница Игорь вот уже несколько лет промышлял воровством, а пару раз даже крупно наживался, что позволяло ему несколько месяцев вести беззаботный и даже расточительный образ жизни. Но в этот раз с самого начала не заладилось. Сначала нарвались на сторожа, которого пришлось чуть-чуть придушить. Потом настучали по башке случайному свидетелю, который не кстати оказался рядом. А когда на одном из вагонов, где должна была находиться импортная тушенка, уже сорвали пломбу, появилась вооруженная охрана. Все бросились в рассыпную. Игорь, волоча за собой свою потрепанную сумку-тележку, с которой обычно ходил на дело, поскольку чем больше с собой унесешь, тем больше заработаешь, первым прыгнул под товарный вагон, быстро перебрался на другую сторону и нырнул под вагон следующего состава. Крики, мат, несколько выстрелов. Игорь спешил как мог, до крови раздирая об острую гальку руки и колени. Под третьим вагоном тележка застряла. «Игорюха, бросай ее!» — крикнул дружок-подельник. «Да бросай же, урод, поймают!» Но Игорь ни за что не хотел лишаться ценного имущества и изо всех сил тянул за алюминиевую ручку, пытаясь высвободить сумку. Крики и топот приближались. «Вот вам, а не моя сумка!» — подумал Игорь, который всегда был довольно прижимистым. Он подлез под колесо вагона и попытался отогнуть прут, торчавший из земли, за который задела материя сумки. Тут состав дернулся и двинулся. Махина надвигающегося железного колеса и хрупкая человеческая голова. Нет, он выжил. Я случайно его встретил несколько лет спустя. Изуродованное лицо, лысый кривой череп в жутких шрамах, одет бедно по-деревенски и взгляд странный, почти безумный. Он с трудом меня вспомнил. Несколько минут спустя я угощал его водкой в баре. Он рассказал, что переехал в деревню и работает в кочегарке. Мол, всем доволен выше крыши. Что в этом тухлом городе делать? Показывал мне пролом в своем черепе и заставлял щупать железную пластину под кожей. «Я могу умереть в любую секунду», — похвастал он. «Так врач сказал, особенно если буду бухать». Выпив несколько рюмок, Игорь вдруг поведал мне об инопланетянах, с которыми ежедневно общается, а далее и вовсе превратился в омерзительного алкоголика-безумца. Несколько раз он на секунду терял сознание. Мне было до боли его жалко. Он стал совершенным дегенератом, и я придумал какое-то оправдание, чтобы внезапно уйти. Я сунул ему в карман крупную купюру и пожал его вялую, черную, отъевшейся угольной пыли руку. «А помнишь, Солнечный, Маркиза, Алену, кальмара?» — вдруг спросил он. Я был уже у двери. Остановился и удивленно оглянулся, поскольку прощался с абсолютно невменяемым человеком. Его глаза были полны слез, а взгляд вдруг стал осмысленным и тоскливым. «Помни, братан, как не помнить?» Я ушел.